Великая охота. Цикл «Колесо времени». Первая глава. Пламя Тарвалана. Кружится колесо времени. Эпохи приходят и уходят, оставляя наследие воспоминаний, которые становятся легендой, а после выцветают и превращаются в мифы. И когда та же эпоха приходит вновь, они уже давно забыты. В некую эпоху, называемую третьей эпохой, в эпоху, которая еще будет, в эпоху давно минувшего, в горах Рока поднялся ветер. Ветер не был началом, нет, ни начала, ни конца оборотом колеса времени, однако оно — начало всех начал. Ветер, родившийся меж черных бритвенно-острых пиков гор, где по перевалам бродит смерть, таясь от тварей еще более опасных, чем она сама, ветер этот дул на юг через чащобный лес великого запустения, испорченный и извращенный прикосновением темного. Ко времени, когда ветер миновал ту невидимую линию, что люди называли границей Шайнера, где весенние цветы густо усеяли деревья, тошнотворно-сладковатый запах разложения уже рассеялся. Должно было уже давно прийти лето, но весна припоздала, и все буйно цвело, стремясь наверстать упущенное. Молодая светлая зелень топорщилась на каждом кусте, и рыжеватыми молодыми побегами оканчивалась каждая веточка на деревьях. Ветер рябью шелестел по полям вокруг ферм, словно по зеленым прудам озимых, что чуть ли не на глазах пробивались вверх и вверх. Запах смерти почти совершенно развеялся задолго до того, как ветер достиг стоящего на холмах, окруженного каменной стеной города Фалдара, и захлестнул, будто кнутом, башню цитадели в самом центре города, закружил вокруг башни, на верхней площадке которой будто танцевали два человека. Фалдара с высокими и крепкими стенами никогда не был взят врагом, никогда не был предан ни цитадель, ни город. Ветер стонал над крытыми гонтом кровлями, вился вокруг высоких дымоходов и еще более высоких башен и выл, словно рыдал погребальную песнь. От холодной ласки ветра Ранд-Алтор, обнаженный по пояс, вздрогнул, пальцы его сжались крепче на длинной рукояти тренировочного меча. От жаркого солнца грудь юноши стала скользкой от пота, его темные рыжеватые волосы слиплись, слабый запах в вихре заставил затрепетать ноздри, но юноша не связал его с промелькнувшей в голове картиной только что раскопанной старой могилы. Он едва ли осознал вообще этот запах и этот образ. Он изо всех сил старался держать свой разум пустым, но другой человек, с которым юноша находился наверху башни, все вторгался и вторгался в эту пустоту. Площадка, окруженная высоким по грудь парапетом с бойницами, была шириной шагов в 10, достаточно просторной, чтобы не чувствовать никакой стесненности. Даже более того, разве что если твой противник — страж. Юноша был высок, но Лан не уступал ему в росте и отличался развитой мускулатурой, хотя и не был так широк в плечах, как Раунд. Узкая полоска плетеной кожи удерживала длинные волосы стража, не позволяя им падать на лицо, которое казалось грубо высеченным из камня с гранями и углами. На лицо, вопреки налету седины на висках, не тронутому ни единой морщиной. Несмотря на жару и напряжение занятия, на груди и руках Лана пот едва поблескивал. Раунд всматривался в ледяные голубые глаза Лана, выискивая какой-нибудь намек на то, что собирается предпринять противник. Страж, как казалось, словно и не моргал, а тренировочный меч в его руках двигался уверенно и плавно, когда он перетекал из одной стойки в другую. Учебный меч. свободно связанные вместе тонкие пластины вместо клинка, при ударе громко щелкал и оставлял на коже алый след. Ранд слишком хорошо знал это. На ребрах у него больно ныли три полосы, и еще одна жгла плечо. Он прилагал все силы, чтобы не получить в награду еще больше. На лане не было ни одного рубца. Как Ранда и учили, он вызвал в уме язычок пламени и сконцентрировался на нем, стараясь сжечь в нем все эмоции и вспышки чувств, стараясь создать в себе пустоту, прогнав всякую мысль от себя. Опустошенность пришла, как это бывало в последнее время слишком часто, она была не абсолютной пустотой. Пламя оставалось на месте, а какое-то ощущение света волновало неподвижность. Но и этого хватало, хотя едва-едва. Прохладное спокойствие пустоты текло через него, и юноша был един со своим тренировочным мечом, с гладкими камнями под подошвами сапог, даже с ланом. Все было едино, и он двигался без всякой мысли, в ритме, что шаг в шаг и движение в движение соответствовал перемещениям стража. Вновь поднялся ветер, донесший из города звон колоколов. Кто-то все еще празднует приход весны. Посторонняя мысль порхнула на волнах света через пустоту, взбаламутив ее, а страж словно прочитал мысли Ранда, тренировочный меч закружился в руках лана. Долгую минуту верхушки башни оглашал быстрый клак-клак-клак связанных планок, ударяющихся друг о друга. Ранд и не пытался достать противника, он мог лишь парировать выпады стража. Отражая удары лана, в самый последний момент он был вынужден отступать. Выражение лица лана нисколько не менялось. Внезапно круговой удар стража превратился в прямой выпад. Ранд, застегнутый врасплох, отступил, уже морщась от удара, который, он понимал, на этот раз остановить ему не удастся. Ветер своим накинулся на крепостную башню и поймал юношу в ловушку. Воздух будто мгновенно сгустился, обернувшись вокруг него коконом, и толкнул его вперед. Время и движение замедлились. Охваченный ужасом, Ранд наблюдал, как тренировочный меч лана медленно приближается к его груди. Нечем было ни задержать, ни смягчить неотвратимый удар. Ребра хрустнули, будто по Ранду ударили молотом. Он охнул, но ветер не позволил ему уклониться. Наоборот, ветер по-прежнему толкал юношу вперед. Пластины меча лана согнулись дугой, вывернулись. Ранду казалось неизмеримо медленно, затем, лопнув, разлетелись, острые концы обломков медленно двинулись по направлению к сердцу Ранда, зазубренные планки вонзились в кожу, боль пикой пронзила все тело, кожу будто исполосовали настоящим клинком, словно солнце своим опаляющим жаром захотело превратить юношу в прожаренный до хрустящей корочки бекон на сковородке. С воплем Ранд отшатнулся, споткнулся и упал спиной на каменную стену. Дрожащей рукой он провел по порезам на груди и поднес окровавленные пальцы к серым глазам, будто не веря. «И что это было за дурацкое движение, пастух?» — проскрежетал лан. «Теперь ты лучше знаешь, или же должен был знать, если только не позабыл все, чему я пытался научить тебя. Сильно ты?» Он осекся, когда Ранд поднял на него глаза. «Ветер», — промолвил Ранд сухими губами. «Он толкнул меня. Он был тверд, как стена». Страж молча рассматривал юношу, потом протянул руку Ранд, сжал ее, и тот рывком поставил его на ноги. «В такой близи от запустения могут твориться странные дела. — наконец произнес Лан, но за всей категоричностью его слов слышалась тревога. Уже само по себе это было необычно. Стражи, полулегендарные воители, служившие Аэс Седой, редко выказывали свои чувства, а Лан даже для стража был идеалом сдержанности. Он отшвырнул расщепленный меч в сторону и оперся о стену там, где, чтобы не мешать тренировке, лежали настоящие мечи. — Но не такие же, — возразил Ранд. Он подошел к Лану и сел рядом на корточке, привалившись спиной к камню. Теперь гребень стены оказался выше головы, как-никак заслоняя его от ветра, если это было ветром. Никакой ветер не бывает таким твердым, как этот. Мир. Может, эдакого и в самом-то запустении не случается. Для такого, как ты, — Лан пожал плечами, будто это все объяснимо. Долго ты еще будешь собираться, пастух? Говорил, что уходишь. А уже месяц миновал, а, по-моему, тебе следовало бы уйти еще 3 недели назад. Ранд в удивлении поднял глаза на стража. Он ведет себя так, будто ничего не случилось. Нахмурившись, он отложил тренировочный меч, взял в руки свой настоящий меч и положил его на колени. Пальцы пробежали по длинной, обернутой шершавой кожей рукояти с бронзовой вставкой в виде цапли. Еще одна бронзовая цапля распласталась на ножнах, еще одна, выгравированная на стали, украшала клинок, сейчас спрятанный в ножны. То, что у него есть меч, до сих пор было для Ранда немного странным. Любой меч, а тем более со знаком мастера клинка, все-таки он фермер из Двуречья, пусть теперь и такого далекого, теперь, может, далекого навсегда. Он был пастухом, как и его отец. Я был пастухом. А кто я такой теперь? Его отец дал ему меч с клеймом цапли. Мой отец — Тем, кто бы что ни говорил. Ранду хотелось, чтобы его собственные мысли не звучали так, словно он пытался убеждать самого себя. Лан опять словно бы прочел мысли Ранда. В пограничных землях, пастух, если человек берет на воспитание ребенка, то этот ребенок — его. И никто не скажет иного. Хмурясь, Ранд пропустил мимо ушей слова стража. Это дело не касалось никого, кроме него самого. Я хочу научиться владеть им. Мне нужно. Все его проблемы проистекали из того, что он носит меч со знаком цапли. Не каждый знал, что означает бронзовая птица, или даже вовсе не замечал ее, но все равно клинок со знаком цапли, особенно в руках юноши, которого по возрасту едва можно назвать мужчиной, по-прежнему привлекал ненужное внимание. Пару раз, когда мне не удалось убежать, я сумел обмануть людей. Ну, кроме всего прочего, мне еще и повезло. Но что будет, когда убежать мне не удастся, и ввести человека в заблуждение я не смогу, а удача от меня отвернется? — Ты можешь продать его? — осторожно предложил Лан. — Такой клинок — редкость даже среди мечей, меченных знаком цапли. Ты мог бы выручить за него хорошие деньги. — Нет. Об этом Ранд уже не раз думал, но теперь отверг подобную идею по той же причине, что и всегда, и с большей горячностью, из-за того, что предложение исходило от другого человека. Пока он со мной, я имею право называть Тема отцом. Он дал его мне. И это дает мне такое право. А я думал, что клинки с клеймом цапли и так встречаются редко. Лан искоса взглянул на юношу. «Значит, Тем тебе не говорил? Он должен знать. Наверное, он не верил. Многие не верят». Он подхватил свой меч, почти близнец Рандову, не считая отсутствия цапель, и быстрым движением выдернул его из ножен. Клинок, слегка изогнутый, с односторонней заточкой, серебряно сверкал в солнечных лучах. Это был меч королей Малкер. Лан не говорил об этом, ему совсем не нравилось, даже когда другие заговаривали об этом. Но Аллан Мандрагорн был лордом Семи Башен, лордом Озерным и некоронованным королем Малкер. Ныне Семь Башен были разрушены, а Тысяча Озер превратилась в логовище отвратительных тварей. Малкер лежала проглоченная великим запустением, и из всех лордов Малкери в живых оставался лишь один. Некоторые утверждали, что стражем, связанным узами с Айс Седой, Лан стал, чтобы найти смерть в запустении и воссоединиться с остальными людьми своего рода. Ранд имел не один случай убедиться, что от опасности Лан не бегал, наоборот, стремился к ней, явно нисколько не заботясь о себе, но превыше своей жизни он полагал жизнь и безопасность Морейн. Айс Седой, с которой он был связан узами долга, Ранд не думал, что Лан стал бы на самом деле искать смерти до тех пор, пока жива Морейн. Повернув клинок к свету, Лан заговорил: «В войну тени, единая сила, сама использовалась как оружие, и с помощью единой силы оружие создавалось. Некоторые его виды использовали единую силу, они могли одним ударом уничтожить целый город, превратить местность на мили вокруг в пустыню, и все это оружие было уничтожено при разломе. И никто также не помнит о том, как его делать, но было оружие и попроще для тех, кому приходилось сражаться с мурдраалами и тварями похуже, которых создавали повелители ужаса, сражаться клинок к клинку». С помощью единой силы Айс Седой извлекали из земли железо и другие металлы, плавили их, придавали форму и обрабатывали. Все с помощью силы. Мечи и другое оружие тоже. Многое уцелевшее после разлома мира было уничтожено людьми, которые боялись и ненавидели работу Айс Седой, а другие со временем пропали. Осталось немногое. И считанные люди по-настоящему знают, чем является это оружие. О нем ходят легенды, полные сказочных преувеличений о мечах, которые вроде бы обладали силой сами по себе. Ты ведь слышал сказания менестрелей? А на деле клинки, что никогда не сломаются и не утратят своей остроты. Но я видел, как их точили люди, больше играя в то, что они острят их, но лишь потому, что никак не могли поверить в существование меча, который бы нуждался в этом. Единственное, чего они добивались при этом, стачивали точильные камни. Такое оружие создали Айс Седой, и никогда не будет другого. Когда оно было закончено, подошли к концу и война, и эпоха вместе. А мир разлетелся вдребезги. Непохороненных мертвых было много больше, чем оставшихся в живых, и эти живые спасались бегством, стремясь отыскать какое-нибудь, любое, убежище. Каждая вторая женщина оплакивала мужа либо сыновей, которых она больше не увидит. Когда создание оружия было завершено, Айс Седой, которые еще оставались в живых, поклялись никогда впредь не создавать оружие, чтобы один человек убивал другого. Все Айс Седой дали такую клятву, и каждая женщина из них с тех пор верна этому обету. Даже красные Айя. Они мало беспокоятся о том, что случается с любым человеком мужского пола. Один из этих мечей — простой солдатский меч. С легкой гримасой, почти печальной, если бы про стража можно было сказать, что тот выказал подобное чувство, он вложил клинок обратно в ножны, стал чем-то иным. С другой стороны, те, что были изготовлены для полководцев, с клинками столь твердыми, что ни один кузнец ничего не мог поделать с ними, и на которых уже стояло клеймо «Цапли». Эти клинки стали товаром, спрос на который весьма и весьма велик.